жизни силу дает нам Господь, к небу дает нам влечение и влечет. И это все в совокупности определяет вообще-то нашу сущность и все наше бытие. Наша цель, наша жизнь – это стремиться ко спасению, к небесам. Слава Богу, друзья! Сегодня такой праздник, и уже так много всего сказали важного по существу. У меня немножко осталось времени, я хочу также поздравить и напомнить нам о том, что этот праздник, он имеет непосредственное отношение, прямое отношение к каждому из нас, кто уверовали, кто приняли заповедь Иисуса, исполнили заповедь, как и Христос, написано так, должно он Иоанну, отвечая на возражение Иоанна, он отвечал, теперь оставь, ибо так надлежит исполниться Слову Божьему. Поэтому для нас, друзья, сегодня важно исполнить, не просто вот знать, не просто рассказывать, быть посвященными в дело, но исполнять то, о чем мы читаем и что для нас является заповедью. И, знаете, я так вспоминая или размышляя о крещении, об Иордании, я вспомнил, как в прошлом году Бог позволил посетить эти святые места вместе с друзьями. Мы были на Иордании и были в Иордании самом. И не могу сказать, что что-то такое сверхъестественное происходило, но, знаете, осознание или вот глубокое размышление того, что все-таки Бог действительно для нас сделал видимыми очень многие вещи, в которые нам было бы трудно уверовать. Вот Он послал Сына Своего, и Он стал плотью для того, чтобы все люди увидели и уверовали. Все равно не все увидели, вернее, все равно не все уверовали. И вот что-то в этом смысле для меня тоже было важным, что вот все-таки есть тот Иордан, есть та река. Хотя, я не знаю, такой же ли Иордан был во времена крещения Иисуса Христа. Но достаточно так впечатлительно, эмоционально. Некоторые даже наши люди, которые с нами были, то настолько эмоционально приняли вот, или пережили присутствие свое на этой реке Иордан. Она незначительная сейчас такая река. Там поставили дамбу, чтобы хотя бы какая-то глубина там насобиралась воды, чтобы можно было зайти и окунуться, ну или там погрузиться в эту воду. А так она, река очень такая небольшая, незначительная, и вода такая мутная бежит, абсолютно непрозрачная, такая она с углинком, она с гор идет, и она вся такая вот с песком, с глиной, вот такая, но бурно бежит, течение хорошее, то одна из наших, которая с нами была, из нашей группы, да, она настолько эмоционально восприняла, что купила вот такую одежду, как здесь на картине, там продают для туристов, таких как мы, там полно всего, купила такую халат себе, прибежала туда, в эту в реку, вбежал, пока мы вышли с автобуса, пока мы рассматривались и наслаждались, или впечатлениями, наполнялась впечатлениями наши взоры, сердца наши, мысли наши, то это пожилая сестра, которой уже 80, по-моему, да, лет, чи сколько? Чи 70 лет. 70 лет этой женщине. И она уже успела на ходу, или я не знаю, как она успела переодеться, одеть вот этот халат такой, и в реку прямо вбежала, и там какой-то из Америки был пастор со своей группой, и он кого-то крестил там, туда приезжают специально для крещения целой группы, там была группа, наверное, 50 человек, приехали специально для того, из Филиппин где-то, филиппинцы приехали специально для крещения, и они всех 50 там крестили, там рядышком есть такое помещение, ну не помещение, а как бы крыша такая на колоннах от солнца, и они там сразу вечерю Господню преподают, служение такое у них, все чинно, все почти как у нас, почти как у нас. И вот эта наша сестричка вбежала, и там американец еще там кого-то докрещивал, и она прибежала ему так, крести меня, крести меня. Ну а что, человеку надо. Ты хочешь креститься? Да, говорит, во имя Отца и Сына Святого Духа. Крещу тебя. Только погрузил, он сказал, еще раз. Ты еще раз хочешь? Я хочу еще раз. Во имя Отца и Сына Святого. Крещу тебя. Встала, еще меня крести. Я не знаю, раз пять, наверное, но я там покрестил. И была ли она святее от того, или что-то изменилось в ее жизни. Ну, что-то примерно, знаете, как сейчас я наблюдаю. Я вначале, хотя и сказал, что так мало нас, православные так много, что хоть бери, да. Но это не слово, это не призыв, друзья. Это не призыв. Это для размышления, что иногда людей много идет там, где думают, что они что-то получают, что это что-то значит для них. Хотя на самом деле, думаю, что намного больше значит то, что мы сегодня пришли и размышляем о Слове Божьем. Что мы вникаем в глубину слова, заповеди, которая была за много лет заповедана, предсказана, потом исполнилась. И теперь мы следуем этому слову, исполняя в точности то, что написано и о чем мы читаем. Слава Богу, друзья! Ну, нету уже много времени, друзья, буквально пару таких мыслей. В Евангелии от Луки мы читаем о событиях, которые произошли в жизни Иисуса и Иоанна, две личности, которых сегодня повествуется. Иоанн был послан для того, чтобы приготовить путь. Иоанн свидетельствовал об Иисусе, что Он есть Сын Божий, что Он будет крестить Духом Святым, огнем. И Иоанн всего лишь слуга, который пошел впереди для того, чтобы приготовить путь. И вот было время, когда спрашивали Иоанна. Он говорил, всякий дол да наполнится, гора, холм понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути пусть гладкими сделаются. И то, о чем сегодня мы уже слышали, что многие люди, приходя к Иоанну, они получали это крещение. Но это не было самим символом, это не каждый человек, он не мог просто так, он должен был что-то осознать. И что происходило в то время? Иоанн говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Друзья мои, нужно понимать, что само крещение Иоаннова проходило среди иудейского народа. Люди, приходившие к Иоанну получить крещение, они были влекомы не просто каким-то ритуалом, но для них это было значимо, это было крещение покаяния, что-то происходило в их разуме, в сердце. Иоанн говорил слова, которые касались сердец этих людей. И вот это слово, которое он говорит, сотворите достойные плоды покаяния. Не думайте говорить в себе, что отец у нас Авраам. Что сегодня бы для нас это значило? И размышляем ли мы, что значит не говорите отец у нас Авраам? Вот для тех людей, что это обозначало, отец Авраам, это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Для тех людей это было очень хорошо. Но Иисус каким-то образом упраздняет то, что на самом деле больше, чем хорошо. Это было фундаментом, основанием их веры. Для людей, которые приходили к Иоанну получить крещение, их родословное было очень важным аргументом сопричислить себя к праведным или святым людям. И им чуть-чуть не хватало. Иоанн убедил их, или можно сказать, они получили вот это слово от Иоанна, и они пришли получить крещение. Иоанн их, обличая, говорит, не думайте говорить, отец у вас Авраам. Друзья мои, сегодня для меня, думаю, что для всех нас, иногда существуют, ну, мне так кажется, может, я ошибаюсь, иногда существуют какие-то фундаментальные вещи, на которые мы, может быть, полагаемся в своей жизни. Но если не о нас говорить, а просто о ком-то, о веру, о религиозных людях говорить. Знаете, сегодня с религиозными людьми очень трудно говорить иногда. Очень трудно. Не буду говорить, какие конфессии. Попробуй скажи, зачем? Ну, знаете, сегодня я смотрю, машины стоят с такими банками. Всегда ездят эти машины. Но сегодня они гора, целая гора с банками, очередь стоит, все. Пойди и скажи им, что вы делаете? Сотворите достойный плод покаяния. Для человека есть аргумент считать себя, знаете, фундаментальным христианином, духовным, истинным или знающим истину. Уверенный в себе, что, знаете, учитель и других может научить. Но, друзья мои, есть только одна истина и один фундамент, который может оказаться для нас спасительным и нужным. То, что отец Авраам, это очень аргументированный такой, или очень сильный аргумент. Отец Авраам, это значит целая, знаете, династия, это значит определяет статус твой в христианстве, в положение в обществе и так далее. Но на самом деле ни родословное, ни прошлое, ни твои отцы определяют твой статус в Божьих глазах. А, как мы здесь читаем, сотворите достойные плоды покаяния. Это значит, твоя личная жизнь, она должна соответствовать, не полагаться, что Авраам был праведным, не полагаться, что история твоей церкви, история твоей веры такая, но твое личное отношение с Богом дает тебе право называться и быть Детем Божьим. Аллилуйя! Твое личное отношение, твои внутренние размышления, твоя борьба и победа в твоем сердце, твоя праведность в Иисусе Христе, только это может стать основанием твоего личного отношения с самим Господом Иисусом Христом. Для нас сегодня, друзья, крещение – это, как бы, с одной стороны, напоминание о том, что это происходило, это заповедь, так Иисус совершил. И второе значение, о котором мы сегодня должны понимать, что не история наших отцов, не религия наша, не то, что мы привыкли всегда делать, делает нас праведными, а ежедневное, постоянное общение с Богом делает нас достойными звания и призвания, которым Господь нас благословил. Слава нашему Господу, друзья. Это первое. И вторая мысль, о чем бы я хотел еще подчеркнуть и поделиться, это записано в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Третья глава. Хочу спросить вас, Иоанн крестил? Иоанн крестил. А Иисус крестил или нет? Кто знает? Иисус не крестил. Ошибаемся. Мне кажется, крестил Иисус. Нет, водой. Ну, если я правильно понимаю, давайте вместе прочитаем. 3 глава, 22 стих. «После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними, и что делал? И крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Было время, когда Иисус получил крещение от Иоанна. Прошло какое-то время, и мы читаем, что Иисус с учениками служил, ходил, прошло какой-то период времени, там есть определенные события, которые произошли в жизни Иисуса Христа, и написано, что Он крестил, и Иоанн крестил, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». В жизни учеников наступило время хаоса, непонимания. Ученики, которые последовали за Иоанном, ученики, которые приняли свидетельство Иоаннова, оказывается, не все так хорошо поняли, потому что некоторые ученики увидели, услышали свидетельство Иоанна, я не буду возвращаться, времени нету, но там написано в Евангелии от Луки, что Иисус после того, как принял крещение, был в пустыне, и потом он шел, и следовали за ним, призывал одних, вторых, братья одни, братья вторые пришли, и Иоанновы ученики, некоторые также последовали за Иисусом сразу же, как только услышали свидетельство Иоанна об Иисусе. Но некоторые остались при Иоанне, и они крестили, это было служение, это была их определенная ответственность и служение. Прошло время, и Иоанновы ученики начали размышлять или спорить, или недоумевать, как это тот, который был при Иордане, он теперь крестит, и все идут к нему. Но о чем хочу я сказать, какая мысль здесь у меня есть? Иоанн сказал им в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха: «Это-то радость моя исполнилась». Ему должно расти, а мне умаляться. Ключевое слово. Ему должно расти, а мне умаляться. Вы знаете, друзья, второе, о чем хотелось бы мне сегодня напомнить, в первую очередь самому себе и всем нам. Бог нас призвал, и мы имеем определенное повеление от Бога или ответственность перед Богом. Смотря на Иоанна, у него была очень большая ответственность. У него была весьма большая ответственность приготовить путь самому Господу. Приготовить путь – это не просто пройти впереди. Это опасность. Это труд, цена которому была жизнь Иоанна. В конце концов, он жизнь свою отдал своему посвящению. Он лишился жизни ради того, что он исполнил свое предназначение. Но прежде того, друзья, он еще, написано, не был заключен под стражу. И его труд продолжался, его служение продолжалось. И смотрите, когда ученики начали спорить, когда они начали выяснять что-то, то Иоанн выразил свою радость по поводу того, что пришло время, что кто-то должен возрастать. Его радость заключалась в том, что, исполнивши волю Божью, он передает или кто-то другой возрастает. Друзья, я думаю, что каждый из нас, может, это только у меня, ну, примерно одинаково у каждого человека существуют определенные ценности. Можно я скажу, амбиции. Иногда эти ценности выражаются в амбициях. И мы так хорошо выполняем свое призвание, мы так хорошо, мы так посвящены, мы так ответственны в своем деле. Но когда приходит, знаете, Иоанн такое чудесное слово говорит, он говорит: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. И в тот же момент он говорит: ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, когда, если для нас звучит сегодня слово, и мы, и для нас оно имеет такую же силу, как в свое время Иоанн, проповедуя, говорил людям, приходившим к нему креститься: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези, кривизны пусть выровняются, холмы понизят, долины поднимутся. Сегодня для меня это звучит непосредственно прямым призывом, друзья, чтобы мои отношения с Богом, мои отношения с людьми и мои амбиции, они иногда бывают настолько высоки. Я вроде бы и пути равняю, и холмы, и кривизны исправляю. Но часто получается так, что не свои, а кому-то. Не в своей жизни, а у кого-то в жизни. Так часто происходит иногда какое-то непонимание именно потому, что где-то не хватает нам той радости, как радовался Иоанн. При пришло время, послужил Божьему изволению, и пришло время мне умоляться, а ему расти. По-человечески это трудно сделать. Ученики Иоанновы не понимали этого. Они ревновали, почему это было всегда так, а теперь по-другому. Неужели это должно быть? Но Иоанн это был Божий человек, который пророчески говорил. И сегодня для нас это актуально звучит. Не может человек принять, если ему не дано от Бога. И второе или последнее, и ему должно расти, а мне умоляться. Друзья мои, если мы имеем отношения с Богом, если мы те Божьи люди, которых призвал Бог, которые выравнивают пути, выравнивают кривизны своей жизни, то нам несложно будет радоваться, когда кто-то растет на твоих глазах, когда кто-то имеет это повеление или призвание от Бога. Нам так легко тогда говорить: я радуюсь, потому что мое время было, и Бог меня призвал, Бог мне повелел, я совершил то, что было, зависело от меня, или то, что требовалось от меня. И я верю, друзья, что крещение, ну и вообще любые праздники, они говорят нам об очень глубоких и важных ценностях Божьей заповеди и Божьей любви в нашу жизнь. Пусть Господь благословит, друзья, я не хочу больше времени занимать, но я очень надеюсь и верю, что Слово Божье, оно действительно проникает в глубину нашего сердца для того, чтобы нам исправлять свою жизнь, исправлять свое сердце, исправлять свои отношения с Богом, радоваться о том, что Бог действительно совершает свою работу в нас и через нас. И не только в нас, но и в ближнем, брат, сестра. Да благословит Господь, друзья. Мы будем благодарить Бога. Мы, вставши на ноги, преклонимся сердцем, душой, телом, преклонимся пред лице нашего Господа. Ему пусть будет слава в веки. Аминь.